После кончины Сесостриса, рассказывали жрецы, царский престол унаследовал его сын Ферон. Этот царь не вел никакой войны и имел несчастье ослепнуть, и вот по какому случаю. В то время вода в реке поднялась очень высоко, локтей до 80, так что затопила поля. Затем поднялась буря, и река разбушевалась. Царь же в своем преступном нечестии, говорят, схватил копье и метнул в реку, в самую пучину водоворота. Тотчас же его поразил глазной недуг, и царь ослеп. 10 лет был он лишен зрения, а на 11-й год пришло к нему из города Буто прорицание оракула, что срок кары истек, и царь прозреет, промыв глаза мочой женщины, которая имела сношение только со своим мужем и не знала других мужчин. Сначала царь попробовал мочу своей собственной жены, но не прозрел, а затем подряд стал пробовать мочу всех других женщин. Когда, наконец, царь исцелился и вновь стал зрячим, то собрал всех женщин, которых подвергал испытанию, кроме той, чьей мочой, омывшись, прозрел, в один город, теперь называемый Эрифраболос. Собрав их в этот город, царь сжег всех женщин вместе с самим городом. А ту женщину, от мочи которой он стал вновь зрячим, царь взял себе в жены. Исцелившись же от своего глазного недуга, он принес во все почитаемые храмы посвятительные дары, среди которых особенно достойны упоминания 2 каменных обелиска, оба из цельного камня, вышиной в 100 локтей и в 8 шириной. Наследником этого царя, как рассказывали жрецы, был царь из Мемфиса, которого эллины называли Протей. Еще и поныне существует в Мемфисе его очень красивый, прекрасно построенный священный участок и храм к югу от святилища Гефеста. Вокруг этого священного участка живут финикяне из Тира, а называется все это место Тирским станом. Есть в этом священном участке Протея храм, называемый храмом чужеземной Афродиты. Как я предполагаю, это храм Елены, дочери Тиндарея. Во-первых, потому что по сказанию, которое мне сообщили, Елена жила у Протея, а во-вторых, от того, что этот храм называется храмом чужеземной Афродиты, ведь ни один другой храм в Египте не носит такого названия. В ответ на мои расспросы об Елене жрецы рассказали вот что. После того, как Александр похитил Елену из Спарты, он поплыл с нею на свою родину. И вот когда он был уже в Эгейском море, противные ветры отнесли его в Египетское море. Отсюда же, так как ветры не унимались, он прибыл к египетским берегам, а именно в устье Нила, которое ныне называется Канопским, в Тарихее. На берегу стоял... Да и поныне еще стоит храм Геракла, убежище для всех рабов, которые бежали от своих господ. Если раб, чей бы то ни было, убежит сюда и посвятит себя Богу наложением священных знаков, то становится неприкосновенным. Обычай этот существует издревле, до нашего времени. Так вот, несколько слуг Александра, услышав об этом обычае и этом храме, бежали туда. Сидя там, как молящие Бога о защите, они стали обвинять Александра. Чтобы его погубить, они рассказали всю историю о похищении Елены и об обиде, нанесенной Менелаю. Обвиняли же они его в этом перед жрецами и перед стражей этого нильского устья по имени Фонис. Услышав это, Фонис поспешно отправил в Мемфис к Протею вот какую весть. Прибыл чужеземец, родом Тевкр, совершивший нечестивые деяния в Элладе. Он соблазнил жену своего гостеприимца, и вместе с нею и богатыми сокровищами находится здесь, потому что буря занесла его к нашей земле. Отпустить ли его безнаказанно, или же отнять все добро, привезенное им? На это Протей послал вот какой ответ. Этого человека, совершившего нечестивые деяния против своего гостеприимца, схватите и приведите ко мне, я послушаю, что-то он скажет. Услышав это, Фонис велел схватить Александра и задержать его корабли, а его самого вместе с Еленой и сокровищами, а также и умоляющих о защите, слуг Александра отправил вверх по реке в Мемфис. Когда все они предстали перед царем, Протей спросил Александра, кто он и откуда плывет. А тот перечислил ему своих предков и назвал имя родной страны, а также рассказал, откуда теперь плывет. Тогда Протей спросил, откуда он взял Елену. Так как Александр старался уклониться от ответа и, очевидно, говорил неправду, то слуги, умоляющие о защите, стали его уличать и рассказали подробно о его постыдном деянии. Наконец Протей вынес приговор в таких словах. «Если бы я раз и навсегда не установил не казнить никого из чужеземцев, занесенных бурей в мою страну, то я отомстил бы тебе за Эллина, негодный человек. Ты был его гостем, я оскорбил его самым нечестивым поступком, ты прокрался к жене твоего гостеприимца, и этого тебе было еще мало, ты соблазнил ее бежать с тобой и похитил, и даже этим ты не удовольствовался, ты еще и ограбил дом своего гостеприимца. Но так как я ни в коем случае не желаю казнить чужеземца, ты можешь уехать. Женщину же и сокровища я все же не позволю тебе увести, но сохраню их для твоего эллинского гостеприимца, если он сам пожелает приехать ко мне и увести их. Тебе же и твоим спутникам я повелеваю в течение 3 дней покинуть мою страну и уехать куда угодно. В противном случае я поступлю с вами, как с врагами». Так-то Елена, говорили мне жрецы, прибыла к Протею. По-видимому, и Гомеру эта история была хорошо известна. Но так как она не так хорошо подходила к его эпосу, как то другое, принятое им сказание об Елене, то Гомер нарочно отбросил эту историю. Но все же Гомер ясно дал понять, что это сказание ему известно. Это очевидно из того, как поэт рассказывает в Илиаде о скитаниях Александра, и нигде не противоречит этому сказанию, а именно, как Александр вместе с Еленой, отнесенный ветрами, сбился с пути, и как он, блуждая по разным местам, прибыл также в финикийский Сидон. Об этом Гомер упоминает в песне о подвигах Диомеда. Стихи же эти гласят так. «Там у нее сохранились пышноузорные ризы, жен сидонских работы, которых Парис боговидный сам из Сидона привез, приплывая пространное море. Сим он путем увозил знаменитую родом Елену». Упоминает Гомер об этом и в «Одиссее» в таких стихах. «Диева, светлая дочь, обладала тем соком чудесным, щедро в Египте ее Полидамна, супруга Фоона, им наделила. Земля там богата обильная, много злаков рождает, и добрых, целебных, и злых, ядовитых». А вот что в другом месте говорит Телемаху Менелай. «Все еще боги, в отечество милое мне из Египта, путь заграждали, обещанный я не свершил гекатомбы». Из этих слов яствует, что Гомер знал о скитаниях Александра в Египте. Ведь Сирия граничила с Египтом, а финикяне, которым принадлежит Сидон, живут в Сирии. Из этих стихов совершенно ясно, что эпос Киприи не принадлежит Гомеру, а какому-то другому поэту. Ведь в Киприях рассказывается о том, как Александр на 3-й день прибыл с Еленой из Спарты в Илион. «С ветра попутным дыханием по глади спокойного моря», тогда как в Илиаде Гомер говорит о его скитаниях с Еленой. Впрочем, довольно о Гомере и Киприях. Когда я спросил жрецов, верно ли сказание эллинов об осаде Илиона, они ответили, что знают об этом из расспросов самого Менелая, вот что. После похищения Елены в землю Тевкров на помощь Менелаю прибыло большое эллинское войско. Эллины высадились на берег и разбили стан, а затем отправили в Илион послов, среди которых был и сам Менелай. Когда послы прибыли в город, то потребовали возвращения Елены и сокровищ, тайно похищенных Александром, и сверх того удовлетворения за нанесенные обиды. Однако тевкры и тогда, и впоследствии клятвенно и без клятв утверждали, что нет у них ни Елены, ни требуемых сокровищ, но что все это в Египте. Поэтому было бы несправедливо им понести наказание за то, чем владеет Протей, египетский царь. Эллины же, думая, что над ними издеваются, принялись осаждать город и, наконец, взяли его. А когда взяли город, и Елена там действительно не оказалась, и им повторили опять то же самое о ее местопребывании, что и раньше, то эллины в конце концов убедились, что тевкры с самого начала говорили правду. Тогда они отправили Менелая в Египет, к Протею. По прибытии в Египет Менелай поднялся вверх по реке в Мемфис. Он рассказал правду о своих делах и был весьма радушно принят царем. Затем он получил назад не только Елену, здравой и невредимой, но и все свои сокровища. При этом Менелай, несмотря на то, что египтяне сделали ему много добра, отплатил им за это бесчестным поступком. Противные ветры задерживали его отплытие, и так как это промедление тянулось долго, то Менелай задумал нечестивое дело. Он схватил двух египетских мальчиков и принес в жертву, чтобы умилостивить ветры. Когда это злодеяние обнаружилось, то возмущенные египтяне погнались за ним, и он бежал с кораблями в Ливию. Куда он затем направился дальше, египтяне не могли мне сказать. Однако они утверждали, что знают об этом частично, правда, по слухам, а частью могут ручаться за достоверность, так как события происходили в их стране. Это мне рассказывали египетские жрецы, и я сам считаю их сказание об Елене правдивым, так как я представляю себе дело так. Если бы Елена была в Илионе, то ее выдали бы эллинам с согласия или даже против воли Александра. Конечно, ведь ни Приам, ни остальные его родственники не были столь безумны, чтобы подвергать опасности свою жизнь, своих детей и родной город, для того лишь, чтобы Александр мог сожительствовать с Еленой. Если бы они даже и решились на это в первое время войны, то после гибели множества троянцев в битвах с эллинами, когда, если верить эпическим поэтам, в каждой битве погибало по одному или по нескольку сыновей самого Приама, после подобных происшествий, я уверен, что живи даже сам Приам с Еленою, то и он выдал бы ее ахейцам, чтобы только избежать столь тяжких бедствий. Притом царская власть переходила не к Александру, так что он не мог править за старого Приама. Но после кончины Приама на престол должен был вступить Гектор, который был и старшим, и более мужественным. Без сомнений, он не стал бы потворствовать своему преступному брату, тем более что тот навлек такие страшные последствия и на него самого, и на всех остальных троянцев. Но ведь троянцы не могли выдать Елену, потому что ее не было там, и эллины не верили им, хотя троянцы и говорили правду. Все это, по-моему, было заранее уготовано божеством, чтобы их полная гибель показала людям, что за великими преступлениями следуют и великие кары богов. Вот что я сам думаю об этом. После Протея, рассказывали жрецы, царская власть перешла к Рампсиниту. Он оставил памятник, преддверие, стоящее к западу от храма Гефеста. Перед этим преддверием он велел поставить две статуи высотой в 25 локтей. Одну из них, стоящую на северной стороне, египтяне называют «лето», а другую — на южной — «зима». Первые статуи они поклоняются, а с той, которую называют «зимой», поступают как раз наоборот. Этот царь, по рассказам жрецов, был очень богат, и никто из позднейших царей не мог превзойти его богатством или хоть как-то сравняться с ним. Желая сохранить свои сокровища в безопасном месте, царь повелел построить каменные здания, так, чтобы одна его стена примыкала к внешней стене царского дворца. Строитель же коварно обманул царя и придумал вот что. Он сложил камни так, что один из них можно было с легкостью вынуть двум и даже одному человеку. И вот когда здание было готово, царь велел сложить туда свои сокровища, Спустя некоторое время строитель в предчувствии кончины призвал сыновей, а у него их было двое, и поведал им, какую хитрость применил при строительстве царской сокровищницы ради того, чтобы обогатить их. При этом он все точно объяснил сыновьям, как вынуть камень, и указал, на каком расстоянии в ширину и высоту от края стены лежит он. Если они не забудут этого, — добавил строитель, — то станут казначеями царских сокровищ. После этого строитель скончался, а сыновья тотчас же принялись за дело. Ночью они подкрались ко дворцу, нашли этот камень в здании сокровищницы, легко вынули его и унесли с собой много денег. Когда же царю случилось как-то войти в сокровищницу, он удивился, что в сосудах не хватает золота, но не мог, тем не менее, никого обвинить, так как печати были целы и сокровищница заперта. Царь дважды и трижды открывал сокровищницу, и раз от разу там оказывалось все меньше золота, ведь воры продолжали похищать его. Тогда он сделал вот что. Приказал наделать капканов и поставить их около сосудов, полных золота. А когда воры пришли в обычное время, как и раньше, то один из них проник в сокровищницу и только лишь приблизился к сосуду, как тотчас же попался в капкан. Поняв, в какой он беде, вор тотчас же кликнул брата, рассказал, что случилось, и приказал как можно скорее спуститься и отрубить ему голову, чтобы и другой брат не погиб, когда его самого увидят и опознают, кто он. А тот решил, что брат прав, и поступил по его совету. Он вставил затем камень на прежнее место и ушел домой с головой брата. На другое утро царь вошел в сокровищницу и был поражен, увидев тело вора в западне без головы, а сокровищницу нетронутой, без всякой лазейки для входа и выхода. В недоумении царь сделал вот что. Он повелел повесить тело вора на городской стене, затем поставил около тела стражу с приказанием: если увидят, схватить и немедленно привести к нему всякого, кто вздумает оплакивать или сетовать о покойнике. Когда тело вора было повешено, то мать его пришла в негодование. Она обратилась к оставшемуся сыну и велела ему каким бы то ни было способом отвязать и привести домой тело брата. Если же сын не послушается, то мать грозила прийти к царю и донести, у кого находятся царские сокровища. Мать принялась жестоко бронить уцелевшего сына, а тот не мог ее успокоить, и тогда придумал вот какую хитрость. Он запряг своих ослов, навьючил на них полные мехи вина и затем погнал. Поравнявшись со стражами, которые стерегли тело, он потянул к себе два или три завязанных в узел кончика меха, вино потекло, и он стал с громкими криками бить себя по голове, как будто не зная, к какому ослу сначала броситься. А стражи, увидев, что вино льется рекой, сбежались на улицу с сосудами черпать льющуюся из меха жидкость, считая, что им повезло. Вор же, притворно рассерженный, принялся осыпать их всех по очереди бранью. Стражи старались утешить его, и через некоторое время он сделал вид, будто понемногу смягчается, и гнев его проходит. Наконец он согнал ослов с улицы и снова стал навьючивать мехи. Затем у них начались разговоры, и когда один из стражей рассмешил его какой-то шуткой, он дал им еще мех. А стражи тут же на месте расположились пить, причем приглашали его остаться, чтобы вместе выпить. Он позволил себя уговорить и остался с ними. Во время попойки стражи чрезвычайно любезно пили за его здоровье, и он тогда подарил им еще мех с вином. От славной выпивки все стражи скоро захмелели, сон одолел их, и они завалились спать тут же на месте. Была уже глубокая ночь. Тогда вор снял тело брата со стены и затем остриг в насмешку всем стражам правую щеку наголо. Потом навьючил тело брата на ослов и погнал домой. Так он выполнил приказание своей матери.